Глава 13. Михаил посмотрел с непониманием. Иногда Азазеля вообще заносит, понять трудно. Право быть зверьем? «Понимаешь, Михаил», — ответила Азазель проникновенно, — «оккультуривание должно идти изнутри, через заповеди и пропаганду, а не по приказу Конгресса или Госдумы. Только вот нести культуру в массы хлопотно и трудно. Куда проще издать приказ, что всякий, кто нетолерантен и неполиткорректен, будет оштрафован и пойдет в цепях на каторгу». Михаил пробормотал. «Значит, силой привели коней на водопой, но не могут заставить силой пить?» «Примерно», — подтвердила Азазель. «Урок со строительством коммунизма ничему дураков не научил. Тоже благороднейшая идея, но нельзя такой силой». «Ага, приехали». Он свернул в переулок. Там уже десятка два роскошных автомобилей. Чуть ли не на стены лезут в поисках места. «Перед ночным клубом вообще велосипед не приткнуть», — сообщил он. «Жлобы поскупились на стоянку попросторнее. Теперь народ лимузины чуть ли не у мусорных ящиков ставит. Стыдоба и гульбище», — как сказал бы Василий Блаженный. Михаил смолчал. Азазель отстегнул ремень и сказал отечески. «Сири, бди. Баймами не баловаться, по непристойным сайтам не шарить, мой друг к ним больно чувствительный». «Тогда сними для него женщину», — пропел нежный голосок из динамика. «Потом», — пообещала Азазель, — «он еще не докипел до взрыва». «Но близок», — предупредила Сири. «Я слежу и за его гормональным фоном». «Надо ему таблетки прописать», — сказала Азазель. «Жалко человека». Михаил отстегнул ремень. Дверь распахнулась, едва коснулся ручки, и он ощутил некоторую гордость, что так быстро освоился с этим механизмом. Азазель вылез, звучно захлопнул дверцу и вальяжно-деловито двинулся по переулку в ту сторону, откуда чуткий слух Михаила уловил звуки музыки, очень непристойные и будоражащие кровь. Когда вышли из переулка на площадь, увидел на той стороне украшенное яркими цветными огнями высотное здание, снизу красиво подсвеченные мощными прожекторами. У бордюра плотно один к другому сверкающие автомобили. Из раскрытых настежь дверей даже на эту сторону доносится ритмичная музыка. Азазель сказал с воодушевлением. «Сейчас жить интересно. Здесь танцуем и развлекаемся, а там войны на трех континентах, представляешь? 8 таких славных компаний с бомбежками, артобстрелами, ночными атаками. Люблю людей». «Да что там люблю, просто обожаю. Все правильно, зачем нам 8 миллиардов? Всех на арены мировых колизеев. А как здорово смотреть видеорепортажи вживую с мест сражений. На диване, с попкорном, ноги под теплым и мягким одеялом. Красотища!» «Скотина», — сказал Михаил с отвращением. «Человек», — ответила Азазель с достоинством. «Человек великолепен. Я им горжусь и восторгаюсь. Это же романтика, не понял? Есть упоение в бою и смерти мрачной на краю. Сим победишь. Так держать, победа будет за нами. Ни шагу взад, мы ломим гнутся шведы». «Кто такие шведы?» «А все они шведы», — пояснила Азазель. «Все, кто не мы». Ноздри Михаила уловили приторные ароматы, где смешались запахи вина и одуряющих травок, которые он отнес к приметам порока и разврата. «Ага», — сказала Азазель с удовлетворением. «Ожил?» Он шел бодрый и уверенный, всем видом подчеркивающий, что явился сорить деньгами. У входа расположились группками нарядно одетые парни и девушки. То ли вышли проветриться, то ли их не пускают. Но Азазелю молчаливые и респектабельно одетые охранники поклонились с таким почтением, словно он и есть хозяин этого клуба ночных увеселений. Михаил сказал быстро. «Стой! Не беги в это злачное место, как коза на водопой!» Азазель с интересом оглянулся. «Что, страшно?» Он остановился. Михаил ощутил на себе его внимательный изучающий взгляд. «Скажи о том суккубе», — попросил Михаил. Азазель посерьезнел, сказал негромко. «Она здесь недавно. Нет, вовсе не потому, что я раньше не видел, а потому, как себя ведет. Ты такие тонкости не заметишь. Но такие орлы, как я, зрят сразу. Ладно, для тебя это слишком уж высшая математика. Но то, что первого убило, предпочитаю говорить, заимело до смерти, под утро, второго ближе к полуночи, А сейчас вот должна выйти, едва-едва стемнело. «Теряет над собой контроль?» «Да на этом почти все новички и попадаются», — подтвердила Зазель. «Обычно их сразу стараются ввести в курс дела и научить, как себя вести. Но большинство слишком опьянены возможностями и срываются». «Она из таких?» — спросил Михаил. «Да», — ответила Зазель с печалью в голосе. «С нею поговорили после первого же раза. Сперва пообещала, но через 2 дня в парке, куда ушла с одним молодым красавцем, нашли его труп. Не сумела совладать со своими страстями». Михаил спросил шепотом, «А как к этому мужчины?» «Слух говорят», — ответила Зазель таким же шепотом, «что обожают страстных женщин, но на самом деле избегают. Кому нужен секс, похожий на драку? В общем, это было вчера. Если не остановить...» то будут по 2 убийства в сутки, потом по 3. Полиция начнет расследование, пресса захлебнется статьями о серийном убийце. Понимаешь, это нам абсолютно не нужно. Пойдем, а то стоим тут, будто вышли выяснять отношения. Вон, посматривают, ждут начала драки. Михаил кивнул. «Остановим твоего суккуба», — пообещал он. «У нас разные причины оберегать людей, но сейчас великодушно принимаю твою презренную помощь». Азазель не ответил. Михаил тоже молча прошел за ним, сразу поморщился от грохочущей музыки. Азазель двигался через красочно убранный зал с довольной улыбкой. Михаил ощутил, что они двое, рослые и сложенные как гладиаторы, выделяются из празднично веселящейся толпы. Их заметили. Одна из женщин игриво спросила Михаила. «Не любишь Стрекальских?» Михаил не нашелся, что ответить. Азазель хохотнул и сказал ей доверительно. «Он фанат кантри, ночами собираются в банду и ходят лупить рок-н-ролльщиков. Хэви-метлом тоже достается». Она вскрикнула радостно. «Правда? Ой, это же так здорово!» Михаил не понял, что тут здорового, но смолчал. Азазель на ходу с одобрительным видом похлопал его по плечу. «Он только с виду тихий, интеллигент». Она пошла с ними рядом, бросила на Михаила удивленный взгляд. «Фанат кантри, интеллигент?» «Деревенский интеллигент», — уточнил Михаил, — «с их особенностями. Простой такой и понятный, без выпендренов, если понимаешь, о чем я». Она сказала с ликованием на лице. «Обожаю, когда меня хватают и пользуют грубо, как настоящие мужчины, что остались только в деревнях. Насилие — это так романтично». Азазель хлопнул Михаила по спине. «Топай прямо через зал, там выход во внутренний дворик. Это я такой грубый насильник, а ты больно нежный, нам не годишься». Женщина весело рассмеялась, широко раскрывая рот и показывая белые зубки и красную глубокую глотку. Азазель придержал ее за руку, а Михаил послушно прошел через зал, не отвечая на вопросы и заигрывания. На той стороне зала широко распахнуты двойные двери. За ними двор, деревья, светящиеся шары на металлических ажурных столбах и множество веселящейся молодежи. Хотя теперь он со щемом понимал, что грань между молодежью и почтенными матронами успешно стерта. По крайней мере, древнюю 40-летнюю старуху не отличить от 16-летней девушки. Женщины начали обращать на него внимание, едва он появился в дверном проеме. Пришлось сделать озабоченный вид, что вот спешит, его кто-то ждет. Прошел в дальний конец двора. Всюду яркий свет гирлянд, протянутых по верхушкам деревьев. А там даже просторный бассейн с подсвеченной водой, как огнями из кафельных стенок, так и вмонтированными в самое дно. Отовсюду смех и шутки. Многие стоят или передвигаются с большими фужерами в руках. У кого темное вино, у кого красное. Официанты снуют с подносами, собирают пустые и раздают уже наполненные. Он ощутил, как его начало обволакивать это дурашливое состояние беспечного веселья. Слева от бассейна на длинных блестящих штырях крупные светящиеся шары размером с футбольный, нет, даже с баскетбольный мяч. От них свет мягкий, нежный, чувственный. Все еще делая вид, что кого-то ищет, он с суровым и озабоченным лицом развернулся и пошел в обратную сторону, стараясь ни на кого не смотреть, чтобы не вступить случайно в разговор. По плечу хлопнула тяжелая ладонь. Он резко повернулся, готовый вступить в драку, и вздохнул с облегчением. На него с насмешливым превосходством смотрела Зазель. «Да брось ты гоняться за этой стервой!» — сказал он громко, а тихо добавил. «Возьми вон этот бокал и стой рядом. Я буду смотреть на тебя влюбленно и мечтательно. Никто к нам не подойдет». Михаил сказал шепотом. «Разве можно так жить?» «Живут же», — ответила Зазель с расслабленно довольной улыбкой. «Здесь научились наконец-то смотреть в корень, что значит в душу. А для ваших там важнее, кто как одет?» «Одежда тоже показатель», — буркнул Михаил. «Дикарис», — сказал с чувством Азазель, но оживился, проговорил почти счастливо. «Какой же я умница, красавица и предусмотрительно расчетливый, словно и не с тобой общаюсь. Вон, вышло, как и ожидал. Я в самом деле молодец и красавица. А какие туфли себе заказал? Это не ширпотреб, шили по моей ноге». Михаил не стал смотреть на его хвастливо выставленную ногу в дорогом башмаке. По дорожке вдоль бассейна легко шла молодая светлая женщина с красиво уложенными волосами, стройная и без признаков вульгарности, что так характерно для почти всех женщин этого времени и в особенности собравшихся здесь. Азазель с силой толкнул Михаила в спину. «Хотя бы выйди навстречу. Давай, увидимся утром». Женщина уже прошла мимо, но словно ощутила нечто, оглянулась. С интересом смерила Михаила оценивающим взглядом. «Что?» — спросила она нежным, обволакивающим голосом. «Моя задница нравится?» Михаил ответил с неловкостью. «Вы вся очень красивая». В ее глазах заблестел смех. «Даже вот так?» «Давно не слыхала таких прекрасно неуклюжих комплиментов. Обычно сразу про жопу, сиськи, дай пожмакать или пожамкать. А как тебе мои сиськи?» Михаил ощутил, что в лицо кровь бросилась с такой силой, что даже кожу защипала. А женщина засмотрелась на него с неподдельным изумлением. «Давно». «Да что там давно, вообще не встречала таких чистеньких». «Ты прям чудо. Откуда? Из таежной деревни, где не слыхали по три волны сексуальных революций?» Михаил от стыда не знал, куда прятать глаза. «Да», — проговорил он с трудом, — «я издалека». «Ты странный», — сказала она. «Взрослый мужчина, а что-то в тебе детское. Это так интересно. Ну-ка, возьми меня за сиськи». Михаил в испуге оглянулся по сторонам. «Здесь?» Она засмеялась. «Не рискнешь? Как здорово. А за жопу? У меня там такие сдобные горячие булочки. Ох, ты в самом деле краснеешь. Нет, теперь меня от тебя и подъемным краном не оторвешь. Ладно, что там время терять на прелюдии? Пойдем наверх, утолишь свои зверские наклонности. В таких тихонях чего только не прячется. А я отдам все так, как ты хотел только в жарких и непристойных снах».